Глава 12. Цветы как в подарок, только наоборот. Слава горным духам, нам хотя бы не пришлось гадать, в какую сторону идти за мифической флейтой. Тут, в принципе, был всего один путь. От того места, где мы рухнули вместе с драконом, или, точнее, дракон рухнул с нами, наверх по узкой каменной ложбине, защищенной скалами с обеих сторон, велась тропинка. Утоптанная, но не скользкая, без осыпи и трещин, словом, идеальная. Самое интересное, что протоптали ее точно не люди. Вернувшаяся магия заставляла меня тянуться вниманием буквально во все стороны и изучать мир вокруг гораздо тщательнее, чем я это обычно делала. Изучать не потому, что тут могла грозить опасность или я боялась пропустить какой-нибудь очередной знак судьбы. Изучать, чтобы впитывать отблески чужого волшебства, словно губка. Чем дальше, тем больше я понимала, как же мне этого не хватало. Да, в человеческой форме я шутила, храбрилась, злилась, смеялась и ужасалась. По старой привычке заигрывала с судьбой, играла в пятнашки с вероятностями и чувствовала повороты сюжета. Но лишь теперь я необычайно четко поняла, что у меня отняли. Отрезали больше половины сути. Лишили самых тончайших нюансов бытия, сделали мир вокруг трехмерным и воспринимаемым лишь человеческими органами чувств. Бррр! Ши не боятся. Ши никогда и ничего не боятся, но я осторожно шагала впереди нашего маленького отряда, сжав кулаки и думала лишь об одном. Лишь бы все не повернулось вспять. А еще я оглядывалась на Сигизмунда и опасалась задать себе вопрос, а что с ним? Чувствует ли он то же, что и я? Или изменения происходят только со мной? Вопросы, вопросы, и пока ни одного ответа. «Вот же она!» — возопил Евгений из-за моей спины. Я подняла глаза и увидела на круглом каменном алтаре, всего в нескольких метрах впереди, ее. Флейту, способную разбудить спящего эльфийского принца, который, в свою очередь, должен будет ответить на наши вопросы. Ветер вокруг звонко запел, гудя в скалах, торжественно и тревожно. «Как ты думаешь?» — поинтересовался Евгений, нарушая красоту момента. «Это они аудиозапись включили в честь нашего прибытия или какие-то резонаторы установили?» «Кто они?» «Организаторы квеста, которые подготовили главный приз», — он показал на флейту. Я даже сначала не нашлась, что ответить. Вот как в одной человеческой голове может уживаться такой любопытный микс? Вера в настоящих каменных драконов — и мысль о том, что все это — банальная гонка за призами, организованная клубом ролевиков. Непостижимая широта, и тут же рядом с ней непостижимая узость мышления. Да любой другой на месте Евгения уже бы в демона лысого поверил и гуглил способы применения волшебных флейт, чтобы править миром. А этот мгновенно переключился с небес на землю. Или дракон при падении ему всю веру в чудеса отшиб. «Думаю, резонаторы», — коротко ответил за меня Сигизмунд и тут же схватил за плечо Евгения. «Стоп!» «Какой стоп? Ты чего руки распускаешь?» — возмутился тот. «Пусть артефакт берет Алла. Или ты не готов уступить эту часть прекрасной даме?» — прищурился хитрый Сигизмунд. «Конечно, готов!» — кивнул Евгений, хотя по лицу было видно, что ему самому не терпелось подержаться за символ победы. «Я же не какой-то невежливый пейзанин, а вполне себе рыцарь!» «Спасибо», — я подошла к алтарю и протянула пальцы к флейте. Услышала смех, словно звон колокольчиков где-то на границе сознания, и тихую музыку. А потом судьба чуть ли не вслух сказала «Бери!» То самое ощущение, которое незнакомо ворам или существам, случайно нашедшим волшебные предметы. То самое ощущение, которое означает «Сбывается пророчество!» «Здесь! Сейчас! Со мной!» «Моими руками!» Флейта оказалась каменной, выточенной из куска дымчатого кварца. Чуть теплой, словно нагревшейся на солнце. Не поворачиваясь к Евгению и Сигизмунду, я сунула ее за пазуху, потуже затянула пояс на балахоне и сказала. «Готово. Давайте теперь вниз. Очень домой хочется». «И за деньгами!» — несколько обиженно добавил Евгений. «Ты даже не дашь ее рассмотреть?» «Дам, в Петербурге», — отрезала я. «Считай, что это маленький женский каприз». «Хорошо», — кивнул он. Я даже удивилась, насколько просто он согласился. «Когда будем отчитываться организаторам квеста, да?» «Именно тогда». Вмешался Сигизмунд. «То есть мы все вместе пойдем под холм?» «Да», — коротко сказала я, потому что, кажется, Евгений достаточно много сил вложил в этот квест, чтобы получить похвалу от его эльфийского высочества, а не просто электронный сертификат в почтовой рассылке и обязанность заплатить налог с суммы выигрыша. Эльфы умеют говорить красиво, так что пусть порадуют господина поэта. В конце концов, он из кожи вон лез всю дорогу, верно?» «Простите», — растерянно сказал Евгений, когда мы спустились обратно к дракону и обнаружили на его месте новую скальную гряду, напоминающую грозного ящера, но без малейших признаков древней магии. «Я потратил весь синий мох на финальный маневр, чуть больше потратил, чем планировал, и, кажется, теперь придется спускаться к людям пешком». «Великолепно», — пробурчал Сигизмунд. «То есть наоборот?» «Угу», — добавила я. «Но логично. Это ведь та самая часть истории, которую обычно опускают в приключенческих книгах. До сокровища добираются долго и подробно, а потом они вернулись домой». «А я-то было подумал, что мы в настоящем приключенческом экшене», — покачал головой его котейшество. «Что же ты, Евгений, не доработал? Костюм хороший надел, о соответствии жанру не позаботился. Недостоверно получилось». «Плюхнуться на камни и разбиться было бы достовернее?» — поднял бровь Евгений. «Кто ж тебе виноват, что айтишники плохо держатся в седле?» «Там не было седла». «Не могу же я один заботиться обо всем реквизите?» «Хватит спорить, и давайте вместе позаботимся о маршруте», — устало сказала я. «Кто-нибудь в курсе, в какую сторону отсюда этот самый, как его, Мончегорск?» Самой длинной и выматывающей частью пути домой оказалась поездка на поезде до Петербурга. Всего 21 час с копейками, и вы на месте. Казалось бы, какая мелочь в сравнении с уже пройденной дорогой, особенно когда эта дорога не сахар, скорее соль, каменная притом. На склонах горы Ветряного ручья нам встретились мелкие осыпи, довольно много. Если Евгений с ними хоть как-то справлялся, то у меня и Сигизмунда это получалось гораздо хуже. Так что часть пути вниз я натурально проехала на попе и теперь думала, что надо обязательно написать в интернете хороший отзыв на джинсы, которые местами протерлись, но в целом с честью выдержали это испытание. Его котейшество несколько раз упало и в итоге расквасил нос, так что теперь они с господином поэтом выглядели как дуэлянты, начистившие друг другу лицо. Я же просто кривилась от боли при каждом движении, потому что ныла не только ключица, но и ребра, которыми я приложилась при неудачной посадке. Сначала боль глушил адреналин, еще бы! Спасенные жизни, найденный артефакт, вернувшаяся магия — отличный набор. Но теперь он выветрился, а до вокзала еще было далеко. Правда, затем мы наткнулись на группу веселых экстремальщиков с квадроциклами. Те напоили нас горячим чаем, поделились шоколадом и предложили подбросить до базы, где нам удалось вписаться в трансферный автобус до Имандры и успеть на нужный поезд. Благо, интернет здесь ловил, и я сумела забронировать нам последние три места. Плацкарт. На три боковые полки. Две верхние и одну нижнюю. Возле туалета. В итоге я молча лежала наверху, прижавшись носом к стеклу и глядя на редкие огни, проплывающие в черноте августовской ночи. А внизу Евгений посвящал Сигизмунда в смысл и суть железнодорожной романтики. Еще на вокзале его котейшество зачем-то сказал, что раньше летал только на самолетах, а в поезде дальнего следования оказался впервые. И выпустил джинна из бутылки, то есть жажду просвещения из господина поэта наружу. Они пили чай из стаканов с подстаканниками, ходили в вагон-ресторан, заваривали лапшу водой из титана, покупали на остановке пирожки сомнительного происхождения и содержания, поругались и помирились с соседями, посетовали на курящих в тамбуре. Незнамо где добыли жареную курицу, вареные яйца и маринованные огурцы. Спрятали рюкзак со снова заснувшим Карлом под сиденье и делали вид, что шикают друг на друга, когда тот храпел особенно громко. А потом Евгений наконец ушел на свою верхнюю полку в середине вагона, Сигизмунд стал устраиваться на ночлег, и я соскользнула к нему, уселась на край полки и шепнула. «Надо поговорить». «Я весь внимание», — кивнул его котейшество. «Скажи». Я замялась, подбирая слова, но потом решила говорить как есть. «Ты что-нибудь чувствуешь? К тебе возвращается, кошачья суть?» «Нет», — он качнул головой. «Ничего не изменилось?» «Ничего. А ты спрашиваешь, потому что...» — прищурился он. «Да, я снова чувствую магию. Не знаю, смогу ли выйти из человеческой формы, но...» Он развел руками. «Не могу порадоваться тому же». «Жаль, но думаю, мы на пути к победе». «Я рад за тебя», — Сигизмунд похлопал меня по ладони. «Правда рад. Как фея?» «Никак». Стянула на базе с квадроциклами термос, там был кофе с коньяком. Сейчас спит у меня под подушкой без задних ног и очень довольная. Алкоголь в крови повышен, но ни капли магии. Карл тоже пока не заговорил. «Бедный», — сказала я. «Ладно, спокойной ночи». «Спокойной», — зевнул его котейшество, а я забралась к себе и до самого утра не сомкнула глаз. Раз за разом проматывала наше путешествие в деталях, анализируя те моменты, когда почувствовала возвращение волшебства. Знаки, символы, мелочи. И никаких закономерностей. Никаких. Кроме постоянного фонового чувства, как будто мы свернули не туда, сделали что-то не то, как будто нас или меня обманули и отправили не в тот сюжет. Только как он мог быть не тот, если пророчество в итоге сбылось? Под утро, устав от бесплодных попыток логически мыслить, я попыталась перекинуться в истинную форму и посмотреть за грань. И что же? Из этого вышло примерно ничего. Человеческое тело оказалось слишком потрёпанным и уставшим, чтобы позволить мне это совершить. Новое ощущение. Не самое приятное, надо сказать. Кажется, после этого я начала фигурально истекать ядом, и чудо, что его котейшество внизу не отравился. Хотя, как сказать? Когда до Петербурга осталось ехать примерно с час, выяснилось, что Сигизмунд отлежал во сне правую руку и левую ногу. Так что сначала прыгал по проходу и подвывал от боли, затем стукнулся локтем о стенку, разъярился еще больше и в итоге со страдальческим видом смотрел в окно и злобно стучал ложечкой о края стакана, размешивая чай. Похмельная фея тихо и жалобно сопела из сумки. Карл все еще спал. О, как я завидовала ему! И лишь Евгений оказался гладко выбритым, благоухающим и снова в выглаженной рубашке. «Какой-то ты слишком идеальный», — сообщила я, когда господин поэт принес мне из вагона-ресторана чайник с настоящим, непакетированным чаем и огромную конфету чернослив в шоколаде. «Слишком?» — переспросил он. «Угу, настолько, что бесит», — кивнула я и зажмурилась от удовольствия. «Вот так и начинаешь ценить мелочи». Достаточно целый день бродить по горам, упасть с дракона, устать, как загнанный олень, и как ты начинаешь проникаться мелочами, вкусным чаем и хорошими конфетами, например. И заботой, кстати, даже если она слегка бесит. То есть, обладая минусами или изъянами, ты была бы ко мне более благосклонна? — спросил Евгений. Возможно. Угу, — протянул поэт и задумался. Аж до самого Петербурга. Когда мы спустились на платформу, я поймала себя на всяких странных и нелогичных мыслях. Например, почему-то хотелось обнимать фонарные столбы или срочно ехать смотреть на родненький Эрмитаж. Конечно, я путешествовала и раньше. Ши очень привязываются к своему месту обитания, поэтому нам прямо-таки необходимо порой уезжать в дальние страны, чтобы проникаться новыми впечатлениями и красотой мира, материального и того, что прячется в тенях. Благо, что после изобретения самолетов поездки стали гораздо проще и приятнее, чем раньше. Так что я объездила все континенты и климатические пояса, каталась на слонах, укувыркалась в теплом море с дельфинами, забиралась на вершины гор и бродила по пещерам. Но ни разу не была настолько рада вернуться. «Ну что?» — спросил Сигизмунд. «Сразу же на Парнас?» «А можно часа через три хотя бы?» — отозвался Евгений. «Я переодеться хотел». «Зря», — прошептала свежепроснувшаяся фея. — Городской прикид у него не такой впечатляющий. — Хорошо, — сказала я, имея в виду, что можно явиться к эльфам раньше и до появления Евгения успеть обсудить с ними все нюансы путешествия. Однако что-то пошло не так. Точнее, мы буквально на полчаса заглянули в кафе, чтобы спокойно поесть, и я заснула, привалившись к надежному Сигизмундову плечу. Он же решил меня не будить, и долго-долго сидел неподвижно, делая страшные глаза официантам, которые пытались принести нам счет. В итоге на Парнас мы приехали позже господина поэта. Он даже ухитрился без нашей помощи правильно пройти по эльфийской тропе, проник в приемную для гостей, и когда мы вошли туда, уже расхаживал туда-обратно, вооружившись букетом роз. Неприлично большим, огромным, гигантским букетом роз, моих любимых, темно-бордовых, с длинными стеблями. Протянула я, глядя на Евгения, и подумала, что давненько мне не дарили цветов. Нет, конечно, дарили, но либо не те цветы, некрасивые, дурацкие, неподходящие мне по стилю и даже, бывало, искусственные. Не в той ситуации, ни к месту, ни ко времени, ни в настроении, и не те люди, недостаточно прекрасные для того, чтобы я могла принять от них букет с удовольствием. И уж точно мне ни разу не пытался вручить розы бесстрашный наездник на драконах, в силу того, что до вчерашнего дня драконы в моем окружении считались сказкой ушедших времен. Так что я немного поразмышляла и даже допустила мысль о том, что если господин поэт не вздумает сопровождать дарение цветов рифмованными строками, мне это будет приятно. И розы я возьму. И еще подумаю, не стоит ли дать Евгению шанс, встретившись с ним в мирной обстановке, без наличия в непосредственной близости квестов по добыче артефактов, драконов, любвеобильных ведьм, а также суровых котов, воинственных чаек и непрошенных советчиц зелененького цвета. Просто интересно стало, хорошо ли он целуется, например, и много ли еще знает древних легенд. Увидев меня, наездник на драконах просиял, перехватил букет наперевес, шагнул вперед и открыл было рот, собираясь заговорить. Но тут за его спиной нарисовался старший из эльфийских принцев в торжественном одеянии, несколько бесцеремонно отодвинул Евгения в сторону и провозгласил. «Приветствую! Насколько я знаю, вы выполнили квест и привезли артефакт». «Да», — я вытащила флейту из-за пазухи и протянула ее эльфу. «Вот она. Та самая флейта с горы Ветряного ручья, или как там ее? «Должен подчеркнуть, кстати», — вмешался Евгений, «что мы выполнили все сопутствующие условия, что должно добавить нам баллов». «Верю», — склонил голову его высочество. Я увидела, что в уголке его рта прячется хитрая улыбка. Та самая хитрая улыбка, которая в исполнении эльфов и ши всегда означает новый и весьма забавный поворот сюжета. Не обязательно для участников истории, но уж для наблюдателей. Уж точно. Однако сначала мне нужно проверить артефакт на подлинность. Угу, то есть пойти и разбудить младшего из принцев. Иной проверки и быть не могло. За те дни, что мы провели в Хибинах, эльфам, должно быть, пришлось несладко. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к эху в коридорах под холмом и покачала головой. Сны и кошмары младшего из владык опутали уже по меньшей мере треть королевского дворца. Некоторые коридоры и комнаты стали и вовсе нежилыми, переполнившись искаженной тьмой и метаморфозами неяви. Так что я очень понимала стремление старшего высочества как можно быстрее проверить флейту в действии. Тут каждая минута на счету, не до расшаркивания и вручения призов, даже ради маскарада перед Евгением. «Конечно», — серьезно кивнул Сигизмунд. «Мы подождем». «Но...» — возмутился было Евгений, но мы с Сигизмундом хором повторили. «Подождем». «Благодарю вас за понимание», — ответил его высочество. «Тем более я гляжу, вам как раз будет чем заняться», — и кивнул на букет в руках у поэта. «Конечно», — заявил Евгений. «Раз уж вы не подготовили в должной мере торжественную встречу для победителей, ну или для тех, кто очень скоро ими станет, ибо цветы...» Это меньшее, чего заслуживает прекрасная Алла. Жаль, что все приходится делать самому. Могли хотя бы ковровую дорожку раскатать в самом деле». Сигизмунд посмотрел на меня, закусив губу, и взгляд его как бы говорил: «По краю, ох, по краю ходит наш стихотворец, потому что одно дело подкалывать и подначивать его котейшество, потерявшего магию, который связан с тобой пророчеством и потому не может прибить на месте». И совсем другое — цеплять эльфийского владыку, да еще и в его собственном замке. «Надеюсь, что найденная вами флейта и вправду волшебная. То есть это тот самый артефакт, который наши игротехи спрятали в нужном месте. Не подделка и не подлог», — мило улыбнулся его высочество. «Проверка займет совсем немного времени. Вернусь в течение 10 минут». Развернулся и пошел к дверям. Но на пороге обернулся и сказал, словно между прочим: «Кстати, Евгений, насколько я помню, тогда в библиотеке вы зачитали нам свое эссе, в котором были строки. Итак, когда три условия будут выполнены, нам откроется путь к горе Ветряного ручья, мы въедем под каменную арку на драконе, и свершится чудо. Верно?» «Да», — ответил Евгений, — «именно так». «Я тут перед вашим приездом приводил в порядок документы по квесту, и знаете...» Эльфийский владыка пожевал нижнюю губу, будто подбирая слова, и выразительно посмотрел сначала на разбитый нос Сигизмунда, а потом на мое исцарапанное лицо. «Дело в том, что фраза была написана, то есть зафиксирована на бумаге несколько иначе. Итак, когда три условия будут выполнены, нам откроется путь к горе Ветряного ручья и свершится чудо. Никакого дракона, о котором вы упоминали. Странно, не правда ли?» Развел руками, развернулся и вышел. И в приемной воцарилась зловещая тишина. Я смотрела на Евгения и чувствовала, что еще минута-две, и я точно сумею перейти в истинную форму. А из истинной сразу же в потустороннюю, когда от тела остается лишь колеблющаяся тень, чернее самого концентрированного мрака, а еще взгляд, который плавит действительность быстрее, чем кислота. Размышления эти прервал шорох. Прищурившись, я быстро огляделась по сторонам и обнаружила фею, которая, взяв спящего Карла за ногу, спешно тащила его к выходу из зала. Весь ее вид как бы говорил: «Ой, вспомнила внезапно, что у меня там перегонный аппарат включенным остался. Надо срочно убегать, всем чмоки в этой комнате». Тогда я взглянула на Сигизмунда, приподняв бровь. «Нет», — покачал он головой. «Мне так же, как и тебе, интересен этот маленький гигантский каменный нюанс. Очень, очень хочу пообсуждать драконов и их внезапную пропажу в тех заданиях. Возможно, господин поэт прольет свет на то, какого драного волка мы вообще оседлали эту земляную дрянь, а потом еще и летели на ней, если ее на самом деле не было в условиях задачи». Евгений нервно сглотнул и смело шагнул ко мне, правда, кое-как прикрывшись букетом, словно щитом. «Алла, там, в поезде, ты говорила, что если бы у меня был изъян, и если бы я совершала ошибки, то у меня был бы шанс, верно?» Тут я не выдержала и расхохоталась от общего абсурда ситуации, правда, тут же закашлялась, схватившись за ребра. «Шанс на что? На твою благосклонность и внимание?» «Я вся внимание. Воплощенное внимание, милейший Евгений. Не думаю, что наш заказчик, то есть организатор квеста, сейчас соврал. Угу. Особенно учитывая тот факт, что единожды написанное на свитках судьбы нельзя было даже топором вырубить, не говоря уже о том, чтобы исказить смысл текста перед лицом тех, кто в нем упоминался. Единственным, кто мог бы подобное сделать, считался автор. Значит, соврал ты, причем дважды. Помнишь, там, на бережку озера, да? Когда цитировал сам себя. Я не соврал». «Точно!» — прошипел Сигизмунд, так яростно и покошачье, что я обрадовалась было, что к его котейшеству тоже вернулась магия. Но нет, просто кто-то был очень-очень зол. «Точно!» — твердо ответил Евгений. «Точнее, я не имел намерения вас обмануть». «А какое намерение ты имел?» «Произвести впечатление на Аллу», — сообщил он. «Что?» «Потому что ты прекрасна, как самая темная безлунная ночь», — сказал Евгений и сделал ко мне еще шаг. За ним еще один, но маленький-прималенький шажочек, наткнувшись на мой ненавидящий взгляд. «Ты умная и красивая, и потрясающе начитанная. Споришь и шутишь, как богиня, а в твоих глазах хочется утопиться. И чем же я мог тебя удивить? Стихами? Ты сама их пишешь. Решением загадок? Маловероятно. Ловкостью и хитростью? Три раза ха. Ты же идеальна в этом. Но я подумал, решил, вряд ли кто-то когда-то катал тебя на драконе». «Евгений», — сказала я вдумчиво, подышав через нос для самоуспокоения. «А ничего, что мы могли прямо вот там и умереть? На каждом из этапов героического мероприятия. Нас могло зашибить в момент выхода дракона из шахты. Мы могли с него свалиться по дороге и чуть не свалились. И еще масса прекрасных возможностей. Если бы синий мох не сработал, если бы ты меня не поймал за шиворот. Да ладно я. А Сигизмунд тут при чем? А о чайке с фисадской куклой ты подумал?» Евгений прикусил губу, потом тихо сказал. «Подумал. Но Сигизмунд похож на человека, которому такое по плечу. Чайка умеет летать, а зеленая кукла пострашнее самой смерти будет». «Вот спасибо», — язвительно сказал Сигизмунд. «Польщен». И тут этот отбитый на всю голову бесстрашный поэт смело подошел ко мне на расстояние вытянутой руки и протянул розы. И сказал. «Это тебе. Просто знай, что своей жизни мне было не жалко, если что. Уж слишком ты хороша». А потом еще добавил. «Я же тебя впечатлил? Скажи «да».» Я ответила «да». Взяла розы, сжала изо всех сил, чувствуя, как шипы впиваются в ладони, а в голове разворачивается многослойная узорчатая ярость, словно калейдоскоп избитого стекла. Шагнула господину поэту так, что мы оказались буквально нос к носу. Вдохнула запах его одеколона, холодный, древесно-озоновый. Отстраненно подумала, что если бы не последние 5 минут сюжета, при ближайшем рассмотрении Евгений показался бы мне ничего так вдохновляющим, на продолжение в том числе. Так что впечатлил. Именно так. О, как он меня впечатлил! Пожалуй, как никто до него. «Только вот что», — выдохнула я. «Я сама себе могу купить цветочков. И на драконе покататься тоже, если мне вдруг этого захочется. А ты... ты обвел меня вокруг пальца!» Шагнула назад, размахнулась и изо всех сил врезала ему цветами по лицу. Потом по голове, по плечу, по другому плечу и снова по голове. Розы были и вправду отличные, очень крепкие. «Стой! Давай поговорим!» — взвыл Евгений, прикрываясь исцарапанными руками и отступая к стене. Лепестки кружились в воздухе, я тяжело дышала, а Сигизмунд... Сигизмунд хохотал. Абсолютно театральным смехом, как нечто среднее между суперзлодеем и призраком оперы. Наверное, именно поэтому я успела остановить уже срывающееся с пальцев проклятие и прикусить язык. Хватит с господина поэта мести обиженной женщины. До мести обиженной Ши не дорос еще. Автор пророчеств, чтоб его, расхититель аптек, победитель мышеловок, героический искатель приключений. 10 секунд, прошипела я. «У тебя есть 10 секунд, чтобы убраться отсюда и никогда, больше никогда, ни живьем, ни в сети не попадаться мне на глаза. Иначе...» И призвала тьму. Должно быть, в этот момент из-за моего плеча в глаза Евгению посмотрели разом все кошмары младшего из эльфийских владык, потому что господин поэт побледнел до синевы, со свистом втянул воздух сквозь зубы, развернулся и покинул поле сражения. Очень быстро. К моменту, когда последний лепесток спланировал на пол, я почувствовала, что Евгений вышел из-под холма. И скатертью дорожка, как говорится. «Оу!» — проговорили у меня за спиной. «Это вы тут какой-то перформанс с цветами устроили?» «Да», — ответила я. «Экзорцизм поэтов посредством роз». И обернулась. В дверях стояли 2 эльфийских принца — старший и младший. «Что ж», — сказал Сигизмунд, — «хотя бы флейта из этого нелепого пророчества оказалась настоящей».